Гайда как раз закончит. А мы еще подумаем и, может, сообразим, что можно поправить. Пришлось со вздохом вставать и влезать в опостылевшую броню, расплачиваясь за кратковременную халяву. Шейри с таким же вздохом отошел в сторонку, чтобы мне не мешать, улегся под дальней сосной и, притихнув, начал потихоньку творить, то и дело поглядывая на чертеж и тщательно сверяясь со схемой. Когда окончательно стемнело, я, наконец, выдохлась и с усталым «уф» опустила меч, который с каждым днем все привычнее и увереннее ложился в руку. Потом покосилась на такого же уставшего, мокрого от нешуточных усилий демона и отправилась умываться, решив, что до того, как он доберется до нужной ширины, трехметровую длину терпеливо сопящий Лин уже успел осилить. Я как раз успею сбегать на речку. Когда же мы, наконец, снова собрались и со смешанным чувством оглядели сонного, измученного и почти обессилевшего Шейри, на спине которого красовались огромные, тугие, как паруса, и весьма внушительные по весу крылья, то стало ясно, что при любом раскладе летун из него никакой, по крайней мере, до следующего утра. И хотя сам Лин вяло протестовал, пытаясь доказать, что ничуть не умирает от истощения, я твердо отказалась смотреть на то, как он пытается встать, и в приказном порядке велела ему уснуть, после чего Лин благодарно закрыл глаза и тут же обмяк. Я какое-то время постояла, пристально изучая его вторую попытку стать крылатым, а спустя пару минут с легким удивлением признала, что она оказалась не в пример лучше, чем предыдущая, потому что эти крылья выглядели действительно серьезными. И просто так они уже не станут выворачиваться наизнанку, страшась даже слабого порыва ветра. Чтобы в этом убедиться, я с немалым трудом приподняла одно из полотен, потрогала пальцем тугую перепонку, попыталась сложить снова ее расправить, после чего с еще большим удивлением поняла, что это мне удалось. И не так уж тяжелы на самом деле оказались сами крылья, особенно если попросить Лина чуть уменьшить толщину и плотность костей, а взамен сделать их изнутри совершенно полыми, при этом упрочнив до невозможности только самый верхний слой. Тени, слышавшие все мои рассуждения, тоже согласились, что это должно помочь. Только тогда следует увеличить количество мышц на спине, благодаря которым крылья держатся на месте. А еще подумать над тем, что демон во время полета должен не просто махать ими вверх-вниз, но еще и регулировать высоту и направление полета. Иными словами, поразмыслить и прикинуть, какими именно мышцами он должен и может это делать. Я тихо застонала, пытаясь себе представить, какую же чертову прорву работы мне еще предстоит осилить. Застонала громче, когда поняла, что без этих знаний даже новые крылья так и останутся двумя бесполезными кусками плоти. Но снова посмотрела на измученного Шейри и так же тихо вздохнула. А потом подняла голову и наткнулась на уже знакомого ворона, сидящего точно над уснувшим демоном и с нескрываемым интересом следящего за моими опытами. — Что? — буркнула я, перехватив внимательный взгляд его круглых глаз. Ворон наклонил голову и уставился еще пристальнее. «Ну что? Что ты так смотришь?» Он хрипло каркнул, как рассмеялся, а затем уставился сперва на крылья, а потом снова на меня. «Какие есть!» — внезапно рассердилась я, и тут же снова услышала хрипловатый смешок. «Твою мать! Если ты такой умный, то, может, сделаешь одолжение, покажешь, что не так? А то сидеть, презрительно поплевывая сверху и ни хрена не делая, любой дурак может. Ты лучше спустись с небес на землю, да помоги по-человечески, вместо того, чтобы хаять то, что не тобой создано». У ворона изумленно раскрылся клюв. — Лин, мой друг! — зачем-то пояснила я, опускаясь возле спящего Шейри на колени. — Он мне жизнь спас и в верности поклялся, ничего не требуя взамен. Может, он еще не сказал этого вслух, потому что я запретила. Но ведь главное — это желание, тогда как слова, все они у него написаны на лбу. И мне будет стыдно понимать, что он для меня даже себя не пожалел, а я только и могу что впустую рассуждать и дарить ему несбыточные надежды. Какое-то время на поляне было тихо, потому что ворон недвижимо сидел на ветке, не подавая признаков жизни. А я, наклонившись над Лином, ласково погладила его голову, заставив на мгновение проступить на коже отпечаток своего знака. Почти сразу шестилистник угас, снова погрузив лес во тьму. Но ворон неожиданно каркнул, странно скрипнул клювом, а потом вдруг решился и легкой тенью спланировал на траву. Я посмотрела на него с удивлением. — Ты чего? Вместо ответа он наклонил голову, по птичьи изучая меня крупными черными глазами, а потом каркнул снова, неуклюже подскочил и, остановившись на расстоянии вытянутой руки, очень медленно, словно все еще сомневаясь, распахнул свои широкие, отливающие густой синевой, поистине совершенные крылья. Глава 13. Просыпалась я долго, с трудом разлепляя чугунные веки. Но и то лишь потому, что кто-то очень ласково терся о мою щеку, тихонько мурлыкая и обдавая кожу на лице горячим дыханием. Мне было очень тепло и, на удивление, спокойно, потому что рядом находился друг, от которого не надо было ждать подвоха. — Я люблю тебя, Гайде! — очень нежно прошептали мне на ухо, обдав его еще одной волной горячего воздуха. — И клянусь, что никогда не оставлю тебя по своей воле. Отныне я принадлежу тебе, телом и душой, навеки. Я твой, моя прекрасная хозяйка, и я никогда в жизни от тебя не откажусь. Обомлев до нельзя, Боже, мне никогда в жизни еще не признавались в любви так прочувственно и искренне. Я ошарашенно распахнула глаза и в немом изумлении уставилась на громадную конскую морду, на которой двумя желтыми лунами пылали раскосые демонические глаза. — Лин, я не знаю, как ты это сделала, — все тем же ласковым шепотом сказал Шейри, прижавшись всем телом. — Не знаю, сколько потратила на это времени. Понятия не имею, чего тебе это стоило, но... Я готов продать за тебя душу, Гайде, и я последую за тобой, даже Кайду, если понадобится. Ты сделала для меня этой ночью такое. Ты подарила мне вторую жизнь. Ты настоящая хозяйка. И я счастлив, что именно тебе я теперь тебе буду служить. До тех пор, пока ты жива и пока согласишься видеть меня рядом. У меня просто не нашлось слов. И вообще ничего не нашлось, кроме чувства безмерного удивления, благодарности за такое невероятное признание и совершенно отчетливого ощущения, что он абсолютно искренен. — Спасибо! — Лин нежно коснулся губами моей шеи. — Спасибо тебе, Гайде! Спасибо за то, что подарила мне крылья! Ведь и теперь я могу летать! Я слабо улыбнулась. Носи на здоровье, друг мой, и учись летать снова. Ты ведь уже пробовал, да? — Да! — счастливо зажмурился Шейри. — И это было восхитительно! Что на это можно еще сказать? Я обняла его за шею и прижала к себе, слушая тихое урчание самого счастливого на свете демона. И тихонько млея от ощущения его радости, как будто на самом деле она была моей собственной. Впрочем, так оно и есть. Мне действительно было до безобразия хорошо. И внутри действительно грело понимание того, что моя безумная работа не оказалась напрасной. Конечно, я не стала ему рассказывать о том, как вчера половину ночи изучала вороньи крылья, сравнивая их с получившимися у Лина и отыскивая изъяны. Не стала говорить о том, как старый ворон, прыгая по громадному конскому телу, властно тыкал клювом в те места, которые казались ему недостаточно хорошими. Как я, чертыхаясь, ползала следом, угольком помечая все недочеты, которые он нашел в нашей общей работе. Когда хрипоты выспрашивала, пытаясь угадать, что именно и как надо выправить — кости, кожу, мышцы, суставы, заодно стараясь понять, что отвечает на это птица. Глупо, вы скажете, доверять такое важное дело какому-то безмолвному летуну. Но я уже достаточно прожила в этом мире и немало поняла, когда начала потихоньку пользоваться силой Ишты. Особенно то, что здесь каждая травинка и каждая мошка представляла собой часть единого целого, называемого равниной. И у каждой травинки я могла получить ответ на интересующий меня вопрос. Надо было только захотеть его услышать. А вчера ночью я была готова слушать. И была готова учиться хоть у последней пиявки, если бы только она помогла мне решить эту трудную головоломку. Но ни о чем об этом я не стала говорить доверчиво приткнувшемуся Шейри. И не стала пояснять, что всю ночь работала над ним, как старательный хирург над сложным, одурманенным наркозом пациентом. Не знаю, кто уж был в этом виноват. Старый ворон, обещание Лина подчиняться, удерживающее его заклятие или мой знак. Но так или иначе, его неподвижное тело охотно реагировало на мои приказы. И даже тогда, когда разум был скован цепями сна, оно подчинялось мне, постепенно выправляя все то, на что указывал необычный помощник. За несколько безумно трудных часов я нарастила, подтянула и укрепила необходимые для полета мышцы. Я создала для каждого крыла по еще дополнительному суставу, должностным образом обеспечить его гибкость. Я упрочнила кожаную перепонку, натянутую между истончившимися костями, упрочнила самые кости, воспользовавшись советом теней и получив от ворона сдержанное одобрение. Я старательно изучила каждое перышко на неохотно доверенном мне образце. Измучилась до невозможности, пытаясь добиться одновременно и гибкости, и нужной степени крепости перепонки. Я раза три перекраивала каждое полотно, и, наверное, все-таки не справилась бы, если бы требовательно ходящий взад и вперед ворон не подстегивал меня хриплым карканьем и иногда чувствительным толчком острого клюва, от которого даже на моей светлой коже оставались багровые кровоподтеки. Лишь под утро у нас получилось что-то более или менее пристойное. И лишь под утро пернатый помощник удовлетворился, наконец, результатом. Сам Шейри к тому времени был похож на высушенную головешку, потому что опасные эксперименты тянули из него силу, как пылесос с мощностью в миллион киловатт. Однако я не дала ему высохнуть окончательно. Моя рука, едва ворон кивнул и, будто не услышав слова благодарности, спорхнул обратно на ветку. Тут же легла на мокрый от пота лоб Лина. И оставалась там даже тогда, когда мои собственные резервы подошли к концу, а тяжелый сон сморил меня прямо на его исхудавшем теле. Но теперь я уже не помнила этого, и теперь я, наконец, смогла облегченно вздохнуть, потому что все было не зря. И потраченные усилия были не напрасны. Лин может летать. Теперь действительно может. И ради этого Стоило мучиться, стоило страдать, плакать от бессилия и получать болезненные щипки крепким клювом. Ради этого стоило даже свалиться с ног от безмерной усталости, потому что для настоящего друга можно совершить все, что угодно. Если, конечно, ты умеешь ценить настоящую дружбу. «Ты летаешь», — тихо прошептала я, гладя замершего демона. «Как же хорошо! Покажешь?» «Конечно! Хочешь сейчас?» «Ужасно!» Лин тут же встрепенулся, поднялся, а потом отбежал подальше, с гордостью держа поднятые над спиной могучие крылья. Развернул их во всю ширину, заставив меня затаить дыхание от восторга. А потом подпрыгнул и полетел. Действительно полетел. Да так, что у меня вырвался полный безумного облегчения вздох. Конечно, этот полет был недолгим, неуклюжим и не очень уверенным. Конечно, высоко он не мог подняться, потому что слишком много сил потратил минувшей ночью. Но он все равно самостоятельно держался в воздухе. И он сумел, неловко покачиваясь с непривычки, также самостоятельно приземлиться, гулко ударив по истоптанной траве крепкими копытами. Но, боже мой, как же он был в этот момент красив! И как уместны, как прекрасны, и как поистине совершенны были на сильном теле эти огромные крылья, которые он словно имел с самого рождения, а теперь лишь вспомнил и обрел заново. «Я лечу!» — в восторге крикнул небесам отдышавшийся демон. «Вы слышите? Я лечу!» Я только тихо, счастливо рассмеялась. А потом упала обратно на одеяло и неподвижным, горящим от восторга взглядом уставилась на далекое, но теперь доступное небо, которого ему так не хватало. «Спасибо тебе, Гайде!» «Тебе все равно придется их прятать», — с ноткой грусти сказала я, когда Лин, утомившись, снова прилег рядом. «И ты уже устал, полеты отнимают много сил». «Я стану сильнее!» — жарко пообещал он. «Я буду даже охотиться, чтобы не тянуть из тебя так много. Я научусь есть сырое мясо, честно! Я на все готов ради того, чтобы снова летать без ограничений!» «Тебе придется много тренироваться». «Я знаю!» «И днем не испытывать судьбу. Вокруг ты уже не глушь, тут на каждом шагу деревни, а потом и города появятся». Лину прямо тряхнул гривой. — «Я стану учиться по ночам, а на день буду складывать крылья и прятать». — «Боюсь, тебе придется убирать их насовсем», — неожиданно поняла я. — «Ни за какой сбруей эту красоту уже не спрячешь, а потом каждый раз отращивать заново и снова тратить силы, как сегодня». — «Мне все равно», — мурлыкнул демон, укладывая голову мне на живот и глядя снизу вверх преданными, горящими от счастья глазами. — «Я сделаю так, как ты скажешь, и буду летать только ночью. Но я буду летать, Гайде! Что может быть лучше этого?» Я в сомнении окинула взглядом его взмыленную спину. Недолгий полет отнял у него много сил. Он не признается, конечно, но я и так видела, что ему тяжело. «Я привыкну», словно прочел Шейри мои мысли. «Я буду тренироваться каждую ночь, чтобы стать сильнее». Я прикусила губу. «Это поможет, верно, но ненадолго. Боюсь, тебе нужен источник собственных сил, такой, чтобы постоянно пополнялся, независимо от того, где ты находишься и как далеко от тебя нахожусь я. Как думаешь, и знака такой можно создать?» Демон неверяще вздрогнул. «И знака ишь ты!» «Да, в нем же есть какая-то сила, а его отпечаток есть на твоей коже. Что, если нам как-нибудь их связать и сделать работающий канал? такой, чтобы ты мог брать энергию в любое время и не рисковал свалиться на землю, когда сила внезапно закончится. — А получится? — недоверчиво посмотрел Шейри. Я только улыбнулась. — Мы все равно попробуем. Причем прямо сейчас. Садись. Лина подбросила как пружиной. Не успев опомниться, он уже плюхнулся назад, смешно растопырив копыта и удивленно уставившись на меня огромными, забавно округлившимися глазами. — Ой! — только и смогла выговорить я, неожиданно сообразив, что последствия данной им клятвы могут оказаться весьма и весьма серьезными. — Тебе не кажется, что ты слегка поспешил и малость переборщил с обещаниями? Но Шейри только прижал уши к голове и упрямо мотнул головой. — Я привыкну. Я поклялся правильно. Я знаю. — Ну, раз знаешь, ладно, сиди и постарайся не шевелиться. Я сама не уверена в том, что из этого получится. Но попробовать стоит. Согласен? — Угу. Не разжимая губ, согласился Лин. «Ох ты ж горе! Не надо понимать мои слова буквально, ладно? Иногда я могу брякнуть что-то такое, что потом самой стыдно. Тем более стыдно, если ты еще от этого пострадаешь». Шейри облегченно выдохнул и принял менее напряженную позу. «Вот так лучше!» — успокоилась и я. А затем подошла ближе и осторожно положила левую руку ему на лоб. «Давай попробуем представить, что это работает теперь и на расстоянии». «Давай!» «Ты представляй, а вдруг твое согласие тоже важно? Из меня же маг, как из курицы тостер». «Кто?» — навострил уши Шерри. «Неважно, проехали. Работаем!» В общей сложности промучилась я еще сейчас, пытаясь воплотить в жизнь очередную сумасшедшую задумку. Не знаю, вышло чего или нет, и как надолго этого хватит, но Лин, когда я отошла и попросила его попробовать взлететь, весьма уверенно встал, расправил крылья и продержался в воздухе почти 2 минуты, прежде чем начал задыхаться и уставать от непривычной нагрузки. Я отошла еще дальше и молча ждала, пока он отдыхал и пытался восстановиться. Но спустя 10 минут Шейри встрепенулся снова. Сперва не слишком уверенно, но потом задумался, к чему-то прислушался и опять встал. Потом нерешительно качнул своими громадными крыльями и продержался на лету еще 5 минут. — Работает! — радостно выдохнул он, обессиленно рухнув на землю с почти 2-метровой высоты. — Гайда, ты была права, действительно работает. — Ну и ладно, тогда тренируйся и учись, если есть желание, конечно. А я, пожалуй, пойду пока посплю еще. Разумеется, в этот день мы уже никуда не поехали. И, разумеется, Лин до изнеможения истязал свое измененное тело, пытаясь добиться от него устойчивости во время полета. Он неустанно подпрыгивал, поднимался в воздух, держался там так долго, насколько хватало его демонического упрямства. Позабыв обо всем, снова падал, потом вынужденно отдыхал, вытягивая из меня столько сил, сколько я могла ему безболезненно отдать. А затем взлетал снова, раз за разом увеличивая продолжительность полетов. Я не вмешивалась. Устанет, сам придет. А пока ему нравилось, пусть развлекается. Тем более, что спать мне хотелось неимоверно, вплоть до самой ночи. И я, честно признаться, все это время бессовестно дрыхла, лишь изредка вставая, чтобы перекусить, и почти не обращая внимания на ворчание теней и их настойчивые пожелания больше так не надрываться. Когда на небо вернулись красавицы луны, Шейри, наконец, угомонился и, обессилев, окончательно вернулся ко мне под бочок. Последний час он даже не летал, просто подпрыгивал, тренируя свои новые мышцы. Наверное, завтра у него все будет так болеть. Я сладко зевнула и обняла доверчиво приткнувшегося демона, уткнувшись носом в его шею. — Спокойной ночи, Лин! — Спокойной ночи, Гайде! — тихонько прошептал Лин и быстро уснул. Я уснула тоже. Но, как всегда, в последнее время снова всю ночь глядела на всевозможных летающих монстров, клыкастых чудовищ и всяких фантасмагорических уродцев из чего-то нереализованного кошмара. Вроде как наблюдала со стороны, искренне недоумевая, откуда такая жуть вообще могла народиться и чего им всем от меня надо. Привычно глазела на жутковатые морды, угрожающие выставленные когти, которые никак не могли до меня добраться. Но уже под утро неожиданно почувствовала, что отделяющая нас невидимая преграда начинает как-то незаметно истончаться, что жутковатые порождения моего впечатленного тварями разума становятся немного более реальными, их нападки все более яростными. А мерзкие крики, звучавшие ночь от ночи, все отчетливое, начинают меня порядком раздражать и вызывают уже не только моральную усталость своей монотонной настойчивостью. Несмотря даже на то, что это, как и все предыдущие ночи, снова оказался всего лишь сон. Недобрый, нехороший, утомительный, но сон, о котором, проснувшись, я почти перестала помнить, и который, если бы не подспудно копящееся напряжение, я бы, может, вообще пренебрежительно бы выкинула из головы. Но не бояться же мне теперь каких-то кошмаров. Признаться, поутру я ждала от перетрудившегося демона громких ахов и охов, жалобных стонов, душераздирающих подробностей на тему, где, что и как у него болит. Однако, как ни странно, ничьи стенания меня с рассветом не разбудили. А проснулась я уже отставшего привычным вязкого привкуса отвращения на зубах, звука хлопающих крыльев и приглушенного топота копыт, время от времени прерывающегося тяжелым дыханием. Поняв, что уже не сплю, и никто на самом деле больше не пытается налететь на меня с нахрапу, я удивленно приоткрыла один глаз и здорово озадачилась, обнаружив давно проснувшегося и уже активно тренирующегося Шейри. Причем сегодня у него явно получалось лучше, чем вчера. Сегодня он умудрялся минут по 10 висеть в воздухе, мотаясь над поляной, как неприкаянный призрак. Хотя совсем недавно и одна минута была для него серьезным достижением. Высоко взлететь Лин не решался. С непривычки крылья могли подвести в самый ответственный момент. Но вот то, что он и отдыхал теперь гораздо меньше, определенно бросалось в глаза. — Привет! — поднялась я, напряженно обдумывая случившееся. — Я гляжу, ты чувствуешь себя гораздо увереннее. — Ага! Крылья слушаются лучше! — Хорошо, очень хорошо. Знак работает? — Еще как! Я уже быстро восстанавливаюсь и, кажется, научился накапливать больше сил. — Сколько можешь продержаться? — Если на пределе, то примерно половину оборота, а если кое-как, то и оборот выдержу. То есть без напряга он уже летает по полчаса, не слишком при этом истощаясь, а если поднатужится и выложится полностью, то и целый час провисеть сможет. Оценив эти грандиозные перемены, я изумленно присвистнула. — Так быстро? — Но ты же у нас молодец! — хитро прищурился Лин, опустившись на землю почти изящно. — Все, что ты придумываешь, отлично работает. Вот и знак прекрасно справляется. Я всего за одну ночь стал намного сильнее. — Да, ты определенно прогрессируешь, да еще такими темпами, что, пожалуй, через дюжину дней начнешь по-настоящему пугать окрестных птиц. Через дюжину дней я надеюсь, что смогу поднять в воздух и тебя. С нескрываемой нежностью посмотрел Шейри. А если будет время, то и весь твой скарб. потому что смогу летать целую ночь напролет. Я пораженно замерла. Так ты поэтому так сильно тренируешься? Из-за меня? Не только. Но я подумал, что будет несправедливо, если я смогу летать, а ты нет. Ой-ё! Едва представив себя на спине этого крылатого зверя, я почувствовала, как что-то тревожно сжалось внутри. Знаешь, пожалуй, я не буду торопиться с полетами. Ты сперва крепко на крыло встань, приземляться научись аккуратно, а потом подумаем. Может, и вовсе не стоит так экспериментировать. Гайде, ты что, боишься? Не то чтобы... Ну, знаешь, мой последний опыт полетов был крайне неудачным. «Я тебя не уроню!» — клятвенно пообещал мне демон. «Вот увидишь, я быстро всему научусь, и мы еще полетаем!» «Когда-нибудь!» — внутренне содрогнувшись, пообещала я. «Наверное. Очень и очень не скоро. А теперь пора мыться, завтракать и ехать. Считай, целый день с тобой потратили. Но ни одной твари так и не нашли. Непорядок!» «Сперва тренировка!» Неумолимо напомнили изнутри тени. Я вздохнула, но делать нечего. Пришлось оставить демона в покое и покорно напяливать массивную броню. Впрочем, я зря привередничаю. Кольчуга, даже та, что покрепче, уже перестала быть для меня такой тяжелой, как раньше. Привыкла я, обтерлась, жилась с ней, как со второй кожей. Бегать в ней, конечно, было тяжеловато, но Ас сказал, что я могу успокоиться лишь тогда, когда перестану ее ощущать совсем. Хотя и в этом случае не стоит бросать упражнения, поскольку только постоянное стремление к совершенству может придать моим движениям законченную четкость и сохранить полученное мастерство на достойном уровне. Я не спорила, понимала, что он во всем прав. Но каждый раз, надевая увесистую броню, неизменно думала о том, что мне, как девушке, отчаянно не хватает мужской крепости плеч и мужской же выносливости. Конечно, со мной уже не так все плохо, как полгода назад. Конечно, я многому научилась и многое постигла. Конечно, мое тело как никогда стало сильным и гибким. Но по сравнению со здешними воинами, которые тренироваться начинали чуть ли не с колыбели, временами чувствовала себя гадким утенком. «Зря грустишь», — усмехнулся на это понятливый Бер. «Благодаря нашим навыкам у тебя очень неплохая база. Большинству же и она недоступна. А если мы будем соединять наши разумы еще чаще, то очень скоро твое тело начнет запоминать все наши движения и спокойно воспримет то, что мы еще не успели тебе передать». «Это как?» Тут же навострила я уши. «А как было раньше? Ты позволяла нам передавать только часть наших знаний, верно?» «Да». «Но потом мы научились становиться единым целым, правильно?» «Ну да». Я недоумевающе нахмурилась. «И что с того?» «Ох, Гайде! Скажи, чем это отличается от нашего прежнего опыта, а?» «Вот именно, ничем. Кроме того, что теперь, во время соединения, мы можем передать тебе не в пример больше, чем раньше». Я искренне опешила. «Бер, так вы что, каждый раз мне отдавали что-то еще, когда мы сливались?» Тени тихо рассмеялись в ответ. «Неужели ты сама не заметила? И неужели не ощутила разницы?» «Мама!» У меня внезапно все перевернулось внутри. А потом пришло внезапное объяснение тем странным, не весь откуда накатившим чувствам, которые позволили мне без особого труда прибить Тиксу мать и подкрасться незамеченной к чуткому медянику, который никого живого не подпускает ближе 10 шагов. Причем сделать это с полной уверенностью и абсолютным пониманием того, где и как именно надо ступить, чтобы не нашуметь. Да и вонзить хладнокровно в него короткий меч, находясь всего в паре сантиметров от ядовитой слизи, я бы, наверное, тоже не смогла. если, конечно, моими действиями руководило бы только желание добраться до мерзкой твари, а не холодное спокойствие опытного бойца, чьи навыки и умения так неожиданно проснулись. Не говоря уж о том, что никакого азарта от подобной охоты я бы еще неделю назад даже близко не испытала. — Ну, нифига себе сюрпризики! — пораженно прошептала я, разом забыв про тренировку. — Парни, вы бы хоть предупредили, что ли? — Да мы сами не были уверены, — покаялся за всех Гор. — Просто Ас предложил попробовать, и мы согласились. Когда ты ничего не заметила и вообще не отреагировала, получив от него систему нашего боя, подумали, что ничего не вышло. Потом Бер попробовал помочь тебе с мечом, своими методами. А за ним Ван решил испытать себя, но ты молчала, на головную боль ни разу не пожаловалась. Тебе не стало плохо, ты вообще никак не изменилась. И я даже подумал, что зря передал тебе знания об уязвимых точках человека. Как вдруг ты переворачиваешься с ног на голову и легко уходишь от опытной Тиксы, вознамеривавшейся нанизать тебя на когти. Да еще и спокойно ее добиваешь, не испытывая при этом никаких эмоций. Я ошарашенно моргнула, но потом недоверчиво прислушалась к себе и... вдруг сотворила такой дикий кульбит с обратным сальто и совершенно невообразимым финтом, которого никогда в жизни не делала. Ловко приземлилась на ноги, опустила руку с зажатым мне мечом и тихо села прямо на землю. «Парни, вы что со мной сделали?» Тени опасливо примолкли. «И сколько же успели отдать за эти дни?» «Много», — беспокойно шевельнулся Ас, не зная, чего от меня ждать и как расценивать мой бесстрастный голос. «Почти все, что могли». «Все?» «Ну, конечно, понадобится время, чтобы ты могла правильно освоить и пользоваться этими навыками самостоятельно. Но, Гайде, мы хотели как лучше. Мы беспокоились и не знали, как еще тебя защитить. Мы... прости, что не спросили. Честное слово, прости. Мы не подумали, что ты можешь расстроиться. Мы хотели просто помочь. И хотели быть уверенными в том, что ты больше не будешь рисковать, как с Рирзой. После того, как ты сказала, что все равно не откажешься, и станешь искать тварей ради нас. Мы хотели сделать хоть что-то, чтобы ты не пострадала. Гайде, мы тебя обидели? — Нет. Деревянным голосом ответила я, все еще растерянно глядя на свои руки. — Я просто в шоке. Поверить не могу, что вы рискнули смешать свои знания с моими и без единого слова отдали все, что могли. «Мы не хотим тебя потерять», — дружно вздохнули тени с огромным облегчением. «Мы боимся, что ты погибнешь из-за того, что это мы не сумели тебя защитить. Мы хотели научить тебя всему сразу, но почему-то раньше, когда мы были поодиночке, это причиняло тебе боль. Пришлось отдавать знания по капле, чтобы ты могла выдержать. А потом, когда вдруг оказалось, что мы способны стать чем-то большим, знаешь, это было так изумительно и невероятно, что даже Ас не смог удержаться и отдал то, чего ни один из нас никогда не передавал чужакам — умение своего рода. «Гайда — моя сестра», — с чувством отозвался Ас, когда я слабо улыбнулась. «А в нашей семье испокон веков рождались только воины, даже среди женщин. Поэтому я не мог допустить, чтобы с ней что-то случилось, и поэтому передал ей знания моего рода, к которому она теперь тоже по праву принадлежит». «Спасибо, Ас, я этого не забуду». «Это уж точно, я сделаю все, чтобы ты не забыла». «И мы тоже», — со странными смешками добавили остальные трое. «Но для тебя это будет значит, знаешь что?» «Что?» С недобрым предчувствием спросила я. «Тренировки!» — хором взвыли эти негодяи. «И только попробуй теперь отбрыкаться или сказать, что стала слишком слаба. «О, нет! О, да!» «Изверги!» — простонала я, в ужасе представив, что меня теперь ждет. «Если уж эти молчуны действительно передали все, что могли, а я даже после крохотной доли этих знаний чувствовала себя, как выжатый лимон, то... Мама дорогая! Кажется, теперь мне предстоят самые настоящие пытки. Причем зловредные палачи, вот они, сидят внутри, как подлые паразиты, и будут комментировать каждое неправильное движение, каждую ошибку, каждый ненужный взмах руки, до тех пор, пока я или не выгоню их нафиг, или не помру от усталости, или, черт возьми, не освою весь гигантский объем, которым они меня так легко и, главное, незаметно наградили. «Именно!» — гнусно хихикнул Бер, уловив мои смятенные мысли. «Готовься, дорогая сестрица, потому что с этого дня, в промежутках между охотой на тварей, ты будешь долго, упорно и очень старательно заниматься». Я окончательно посерела и прямо так, как сидела, обреченно сползла на траву, селись хотя бы мысленно охватить тот кошмар, который мне вскоре предстоит пережить. Боже, боже, боже, да они же от меня теперь даже косточек целых не оставят. У меня не будет ни минуты покоя, ни денька без изнурительных упражнений. Мне никто не поможет, не спасет от настойчивых понуканий. Никто не отзовет жестоких учителей к другому ученику и не заявит сознанием дела, что они, дескать, слишком перегружают ученицу. У меня не будет даже шанса отказаться от этого сомнительного дара. Они просто всунули мне его в руки и заявили: «На, бери и пользуйся». И не вернуть его обратно, не забыть, не отказаться я уже не смогу. Просто потому, что возвращать его некому. Призракам законы живых не писаны. Забыть не получится, потому что они этого мне не позволят. А отказаться? Я медленно прикрыла глаза, хорошо понимая, что такой подлости точно никогда не сделаю. После того, как они буквально души свои разорвали для меня, после того, как от Кахара спасли, учили, становясь единым целым, страдая, страшась, в панике ожидая того, что первая же попавшаяся тварь разорвет меня на клочки, а их навеки вечные отправят в холодную темноту бесконечной ночи. Нет, не могла я от них отказаться, и от помощи их не могла отказаться тоже. Тем более, что основную работу они уже сделали, потихоньку, незаметно, не афишируя свой геройский подвиг. Мне оставалось лишь воспользоваться результатами их трудов и с благодарностью принять тот великий дар, которым они, четверо негодников, так бескорыстно меня наградили. «Хорошо, Ас», — наконец устало сказала я, — «я сделаю так, как вы хотите, и я буду осваивать ваши умения. Но пообещай мне, что впредь, если вдруг в ваши головы придет еще какая-нибудь безумная идея, обещай, что вы хотя бы поставите меня в известность, и обещай, что мое мнение будет иметь для вас хоть какое-то значение». Тени сконфуженно притихли, причем притихли надолго. Я терпеливо подождала минуту, две, три, затем подождала еще, ожидая правильного ответа. Но когда не дождалась и заподозрила подвох, граничащий с самым настоящим предательством, у них, наконец, проснулась совесть. «Мы обещаем, Гайде», — виновато прошептали они, — «и будем помогать тебе осваивать наши знания. Прости, что не предупредили сразу». Я покачала головой, надеясь, что больше таких сюрпризов не будет. И, вздохнув еще тяжелее, чем раньше, снова подхватила мечи. «Пока Лин учится летать, у меня тоже есть чем заняться. Придется всерьез осваивать сложную науку поединка, о которой до сего дня я, как оказалось, ни разу толком не задумалась. Хотя, может, оно и к лучшему. Я же хотела научиться жить в этом мире. Вот и научусь, наконец. Адаптируюсь, ассимилирую и привыкну. Научусь жить так, как здесь принято, после чего уже никто не назовет меня чужой и не ткнет обвиняющий пальцем в мое вопиющее незнание. К тому же папа всегда говорил, что в душе я боец. Вот и настало, наконец, время доказать это хотя бы самой себе. Глава 14. С этого дня жизнь у нас стала еще насыщеннее и веселее. Меня безжалостно поднимали с рассветом, не слушая ни мольбы, ни жалобных стонов. Затем гнали на получасовую пробежку по пересеченной местности, подальше от дорог, на которых в последнее время стало, как назло, появляться слишком много народу. Затем 2 часа гоняли по первой встречной поляне, заставляя упираться и махать тяжелыми мечами. Да, теперь их было сразу 2. До изнеможения. А потом дарили целый час отдыха, во время которого я едва успевала отдышаться и привести себя в порядок. После этого Лин, как раз заканчивающийся своими неумелыми полетами, становившимися раз от раза все дольше и увереннее, подставлял мне спину и неторопливо бежал, куда глаза глядят, выискивая на дороге необходимые нам заманки. Я, пользуясь случаем, тихонько дремала, а когда слышала, что кто-то приближается по тракту, тут же обматывала физиономию, добытой у жены кречета, шелковой тряпицей, и превращалась из измотанной девушки в немногословного и загадочного фантома. Прохожие, как правило, не пугались. На дорогах Валлиона кого только не встретишь. Хотя любопытных взглядов было, хоть отбавляй. А осторожные расспросы от случайных попутчиков случались буквально на каждом шагу. Конечно, чаще всего нам попадались крестьяне, едущие в соседнюю деревню или приближающиеся с каждым днем Берол. Как правило, эти встречи заканчивались вежливыми кивками и короткими расспросами, после чего незнакомцы с сожалением проезжали мимо, а я разочарованно вздыхала и поворачивала в другую сторону. Работы для меня тут не было. Если же случалось так, что нам вдруг доводилось кого-то нагнать и ненадолго поравняться, то я старалась как можно скорее пройти вперед. Дорогу, благодаря частым встречам и говорливым попутчикам, я уже знала неплохо. А вот лишние расспросы нам совершенно ни к чему. Поэтому спрашивала я в основном о тварях, и это, конечно же, никого не удивляло. О чем еще может спрашивать вольный охотник, как не о хлебе насущном? Но работы, как я уже говорила, было мало. Раза 3 я вообще прокатилась в дальние деревушки безо всякой пользы. После ночных бдений и прогулок по местным кладбищам неожиданно оказывалось, что покой крестьян тревожила не злобная тварь, а самые обычные волки. Или еще какой хищник, обнаглевший до открытого нападения на крестьянский скот. Скот тут, разумеется, тоже был. Почти такой же, как я и предполагала. Потому что местное молоко, хоть и имело непривычный привкус, все же не слишком разнилось от того, которое я пила дома. Коров тут встречалось в достатке. Были и козы, и куры, и самые обычные свиньи. Но с той лишь разницей, что коровы были какими-то лохматыми. Быки имели очень уж длинные, загнутые кзади, как у индийских буйволов, рога. Козы казались совсем миниатюрными и выглядели какими-то игрушечными. А у кур порой встречалась необычная окраска перьев. К примеру, ярко-красная или ядовито-фиолетовая. Ничего себе экспериментики, да? Как вам нравится покушать куру с фиолетовыми крыльями? Но я не жаловалась. По вкусу они оказались совершенно нормальными. Так что если была тут виновата местная радиация, то мне уже всяко поздно беспокоиться. За полгода я успела ее столько хватануть, что должна была или помереть давно, или вторую голову себе отрастить. А раз нет, то и куры мне здешние не страшны. Подумаешь, Что я, малинового мяса испугаюсь? В трактиры, которые стали появляться вдоль тракта, как грибы после дождя, я заходила редко. Только чтобы слухи собрать и продуктов подкупить в дорогу. Но на месте не ела. Нельзя было лицо открывать. Ночлега тоже не искала. Незачем лишний раз рисковать. Да и Лина мне теперь никуда не деть. Далеко он от меня отходить не хотел, боясь за свою память, а в комнату я его при всем желании не протащу. Если же совсем наглеть и просить его стать маленьким, то можно нарваться на какого-нибудь любопытного зеваку и вообще завязать с этим опасным делом. Поэтому я все больше болталась по лесам, с каждым днем забираясь все глубже на запад в поисках работы. Но ехала чаще не по хорошей дороге, а поодаль, холмами да оврагами, чтобы лишний раз не светиться. Искала дорожные столбы с объявками, время от времени расспрашивала слова охотливых прохожих. Заходила в деревни. С любопытством, но уже без прежнего интереса, изучала крестьянский быт. Что-то неодобрительно отмечала, как неприемлемое, что-то, наоборот, довольно кивала. На женщин старалась просто не смотреть, потому что каждый раз при мысли о своем собственном положении мне становилось неприятно. Но еще и потому, что слишком пристальный взгляд на чужую супругу, мне, охотнику, выглядевшему в глазах подавляющего большинства местных жителей мужчиной, грозил грубый разговор, а то и поединок с оскорбленным мужем. К браку тут относились крайне серьезно. И если мужу еще позволялось окидывать заинтересованным взглядом хорошеньких девушек, то на замужнюю даму ни-ни, даже подмигнуть было оскорбительно. Не говоря уж о том, что самим женщинам не дозволялось даже взгляда поднять на незнакомого мужчину, если только он сам не подойдет и о чем-нибудь вежливо, за грубость мог тут же получить по морде от первого же встречного родственника дамы, не спросит. Иными словами, местный институт брака сковывал женское население по рукам и ногам, тогда как блуд официально наказывался. Причем, что опять несправедливо, муж мог отделаться за прелюбодеяние каким-нибудь штрафом, тогда как жена подлежала прилюдному позору и могла получить от обманутого супруга заслуженного тумака, после которого... при том, что в целом домашнее насилие резко осуждалось, за неосторожную женщину никто даже не надумает вступиться. Короче, рабство. И полнейшее бесправие, которое дамы порешительнее и поухвастистее с лихвой восполняли домашней тиранией. Скажем, на людях муж мог орать и угрожать жене хоть палкой, но дома... если, конечно, он не был абсолютным и законченным ублюдком, а она имела хотя бы капельку мозгов, жена отыгрывалась за прилюдную покорность по полной программе. А порой случалось, и скалку в руки брала, если дрожащий супруг соизволял заползти под утро по дороге из ближайшего трактира в совершенно невменяемом состоянии. И это тоже, как ни странно, принималось обществом как данность. В общем, удивительный по силе парадокс. Но я, как ни старалась, так и не смогла понять, почему в Валионе все так странно и непонятно сложилось. С одной стороны, полное подчинение, бесправие и всеобщее потакание доминирующей позиции мужского пола, нередко выставляемой на показ. А с другой — полная противоположность, тщательно хранимая и надежно скрываемая за дверьми и закрытыми ставнями, о которой, разумеется, все отлично знали, но предпочитали делать вид, что ничего не замечают. И лишь одна категория женщин в этом мире могла позволить себе все, что угодно: открыто улыбаться всем подряд, ходить с непокрытой головой, носить распущенные волосы и вообще никому не подчиняться, кроме своих суровых мамок и курирующих их представителей теневого слоя. Если кто не понял, то я говорю о путанах. Таковых тут насчитывалось немало. Древнейшая профессия всегда была прибыльной и до отвращения простой. Туда никто и никого силком не тащил, добровольцев и без того хватало. Путаны пользовались массой привилегий по сравнению с обычными горожанками и даже по сравнению со знатными дамами, чье поведение, оказывается, тоже было строго регламентировано и расписано чуть ли не по слогам. Другое дело, что к путанам и отношение было иным, и уважением, как следовало ожидать, они никогда не пользовались. Что, разумеется, не мешало им свободно демонстрировать свои прелести и в рамках отведенного им заведения творить абсолютно все, что только может придумать падшая женщина, желающая завлечь ищущих острых ощущений мужчину. Размышляя на эту тему после встречи с одной из таких дамочек в какой-то из особенно крупных деревень, я в какой-то момент поймала себя на мысли о том, что мы в чем-то с ними даже похожи, потому что я тоже своим поведением бросала вызов всему этому обществу. Только в отличие от них, мой вызов был скрытым, надежно спрятанным под маской фантома и железным шлемом, без которого я даже на дорогу больше не выезжала. А с некоторых пор и ткань с лица не снимала, потому что народу на дорогах с каждым днем становилось все больше и больше, и в этом определенно чувствовалась близость крупного города. Пару раз мне удавалось наткнуться на терроризирующих крестьян неопытных тикс, с которыми получалось расправиться быстро и безболезненно. Однажды я своими глазами увидела зеленую фанру, небольшую ящерицу с кровожадными наклонностями и крайне прочным костяным доспехом, который взял без труда лишь мой безотказный эреол. В какой-то деревеньке я самолично пришибла ленивую, зазря позарившуюся на приманку стопку, смахнув ей голову, едва тварь высунулась из норы, даже не погнушалась достать ее оттуда целиком. Подивилась тому, что змеи могут вырастать до таких размеров, и почти сразу забыла. Да и чего ее разглядывать? Дело свое она сделала, и больше уже не нужна. Целыми сутками мы с Лином рыскали по окрестностям в поисках неувиденных рейзерами случайно приблудившихся тварей. Кружили по полям, уже не надеясь на помощь деревенских. Обнюхивали овраги, спускались к болотам, мокли в реках. Но тварей, что удивительно, было немного. Так раз в полдюжины дней попадется какая-нибудь мелочь, а потом снова тихо, как в могиле. В конце концов, я поняла, что рядом с городами и крупными селениями можно не надеяться на хорошую добычу, и повернула обратно, старательно огибая владения Эрхаса Дагана по широкой дуге. Из трех эрхов, где мне довелось побывать за это время, Даган производил самое нехорошее впечатление. Так что суваться туда снова я считала преждевременным. Да и в городах совсем не светилось. Так, поглядела издалека. Подивилась каменным стенам, подсчитала количество желающих туда попасть, частенько выстраивающихся в длинную очередь, да и уходила. Нечего мне там делать на пару со старшим демоном. И магов заезжих дразнить тоже не стоило. Учуют мой знак, или Лина узнают. Мало нам не покажется. А бежать, сломя голову и петлять, как заяц, пытаясь уйти от облавы, мне что-то не улыбалось. Поэтому приходилось сдерживать собственное любопытство, обходить города и небольшие городишки далекой стороной. Каждый раз огорченно вздыхать, сетуя на откровенный недостаток информации, но при этом хорошо понимать, что пока я ничего изменить не в силах. Лин, надо сказать, был гораздо терпеливее и упорнее меня. Каждый вечер и каждую ночь он подолгу занимался собой, отращивая крылья и настойчиво тренируя летательные мышцы. Его не смущало отсутствие простора, не пугало близость к человеческому жилью. Ему не мешал ни дождь, ни яркая луна. Едва мы останавливались, и я послушно бралась за меч, начиная все свои занятия, как он уходил и занимался тоже. при том, что я ни разу ему об этом не напомнила, в отличие от моих требовательных учителей. Конечно, ничего худого они от своей ученицы не требовали, только усидчивости, послушания и доверия. Последнего, разумеется, было хоть отбавляй, но вот первого и второго, блин. Да я даже в юности так много не занималась, даже когда по кружкам бегала и лихорадочно совала свой нос во все подряд. А теперь мое собственное волеизлияние и все попытки бросить незаконченную учебу натыкались на гранитную скалу непонимания и целое море разочарования. Я лишь один раз уперлась, как баран, которого ведут на заклание, к сомнительной славе горячего шашлыка. Когда подвернула во время прыжка ногу и очень долго терпела, наотрез отказываясь принимать синьку. Думала, дурочка, что так и проживу, что так проживу и больше, не стану рисковать превратиться в белокожую нелюдь. Но не вышло. Ас, едва узнав причину моего раздражения и того, почему я некрасиво обложила его матюгами, неосторожно оперевшись на больную ногу, молчал довольно долго, но так выразительно и красноречиво, что я скоро устыдилась, извинилась, пообещала исправиться и покорно выпила синюю бурду, которую Лин когда-то так старательно готовил. В общем, нелегко мне было, очень и очень нелегко, и от напряженных нагрузок, и от требовательности теней, и от нового увлечения Шейри, благодаря которому мои силы таяли еще быстрее, чем обычно. Когда Ас наконец сообразил, отчего я каждый день буквально с ног валюсь, не имея даже сил доползти до ближайших кустов, демона ткнули мордой в мою слабость, едва не начистили пятак, некрасиво обругали, чуть не пнули и запретили тратить наши общие силы впустую. Мы с Лином расстроились. Я, потому что это именно мои губы цедили страшные ругательства, и именно мой сапог едва не оставил на его боку внушительную отметину. А он, из-за того, что действительно увлекся и совершенно не подумал о том, что и у моих резервов может обнаружиться дно. В результате нам обоим пришлось-таки соизмерять свои желания с возможностями друг друга. И только тогда дело, наконец, пошло на лад. Только тогда я, наконец, перестала умирать каждый вечер. А Лин научился экономно расходовать силы, потому что от тренировок отказываться не захотел. А энергию со временем научился не только расходовать, но и собирать сам, безо всякого участия с моей стороны. Идея, правда, тоже была моей. Но зато он самостоятельно ее обдумал и нашел хороший способ сохранить мне здоровье. После чего я звонко его расцеловала, а потом показала ворчавшей теням язык за то, что сами не сообразили и зазря изводили меня изнурительными тренировками, и на каждую мою жалобу требуя лишь новых результатов. Но как бы то ни было, постепенно все наладилось. Я медленно, но неуклонно осваивала подаренный мне материал. Больше не падала в обмороки после двухчасовой пробежки в тяжелом железе. Довольно сносно научилась махать сразу двумя мечами. Освоила легкий щит, который тени посоветовали купить у встречного по счастливой случайности торговца. Я лучше познакомилась с палицей и булавой. Я вполне могла потягаться в скорости с Тиксой. Я уже не думала перед тем, как нанести удар, а мое тело научилось уклоняться совершенно машинально, на один только звук, по одному только шевелению воздуха. И даже Лин, которого я теперь частенько просила изобразить какую-нибудь кровожадную тварь, все чаще промахивался, нападая на меня из засады. И все чаще мне удавалось уложить его на обе лопатки, подсекая прямо в прыжке или останавливая во время броска, перехватывая окрепшей рукой и легким тычком обозначая смертельный удар. Я стала сильнее. Это сущая правда. Я стала быстрее и гораздо выносливее, чем даже месяц назад. Я теперь умела много больше, чем могла даже надеяться. А еще я, наконец, научилась ценить свои силы. И теперь все чаще и чаще обходилась короткими, резкими, но вдвойне действенными ударами, которые при всей своей внешней скупости имели весьма высокую эффективность, по поводу которой поднимающийся с земли Шейри все чаще начинал ворчать, что ее становится слишком много. Тени только многозначительно посмеивались, когда Лин с огорчением сообщал, что на завтра на его дырявой шкуре, скорее всего, появится новый синяк. А если он начинал рычать, что больше не станет играть роль подопытного кролика, невозмутимо отвечали, что мне нужно тренироваться. Причем, чем ближе эти тренировки будут к реальности, тем лучше для нас обоих. Тогда как потешные бои и шутливые поединки пусть останутся на долю таких же потешных бойцов и обычных шутов. Хорошему воину ни к чему похвалиться, потому что у хорошего воина должен быть лишь один удар — смертельный. Только тогда он может считать себя профессионалом. Поэтому-то и тренировалась я не с учебным оружием, а с боевым. Поэтому-то и не скакал вокруг меня учитель-старичок, потрясая седой бородой и выкрикивая какие-то нелепые мудрости. Поэтому-то и противником моим был не человек, а старший демон. И поэтому-то у меня теперь были неплохие шансы уцелеть даже в схватке со взрослым Кокхаром. На эти откровения я только хмыкала и скептически морщилась. Насчет Кокхара ребята, конечно, приврали. Хотя за последнее время я действительно сильно прибавила. Кстати, и весе тоже, потому что набрала, наконец, неплохую мышечную массу. И в мастерстве. Даже чего греха таить, потихоньку гордиться начала. Однако после того, как очередная тикса едва не порвала мне бок, надолго скисла. И с тех пор перестала считать себя непобедимой, великой и вообще. Потому что слишком уж легко эта верткая тварь меня достала. И слишком уж больно было потом сидеть, глотая проклятую синьку маленькими глоточками и со слезами следить за тем, как срастаются порванные связки на плече. «Ошибки совершают все», — сказал мне тогда Ас. «И каждый за свою жизнь хотя бы раз ошибался. Ты пока еще учишься, сестра, и учишься хорошо». Но ты не должна забывать, что мастер — это не тот человек, который совсем не умеет ошибаться. Мастер — это тот, кто умеет вовремя остановиться и исправить последствия своих ошибок. Я запомнила. И с тех пор мои восторги по поводу новых возможностей заметно поутихли. А когда я научилась предугадывать не только появление твари, но и понимать, как и в какой момент она решит наброситься, Наша совместная охота постепенно начала превращаться в самую обычную, трудную, грязную, но очень важную работу, которую, хочешь не хочешь, а все равно кому-то надо было выполнять. Со временем куда-то пропал прежний азарт. Незаметно испарилось удивление при виде убитых мною незнакомых ранее тварей. Пропал жгучий интерес поиску чего-то необычного. Теперь мне просто было нужно запомнить то, что требовалось для работы. А всякие сантименты я отбрасывала, как лишний балласт, которому в моей новой жизни не было места. За это время я начала намного лучше понимать своих незримых учителей. Особенно то, почему при нашей первой встрече они были так сухи и бесстрастны. Теперь я тоже этому научилась. И тоже научилась оценивать происходящее с позиции полезно-не полезно, приносит результат или же нет. Эффективно ли я сработала, или надо что-то исправить. И по этой причине очень скоро все мои мысли заняло обсуждение с тенями стратегии боя с различными тварями, о которых они имели весьма неплохое представление. За эти дни я как-то стала незаметно для себя самой гораздо ровнее в отношении к тем вещам, которые прежде считала важными и нужными. Я стала менее эмоциональной, более собранной, сосредоточенной. Я научилась жить в постоянной готовности к схватке и больше не вскакивала с просонья, если кто-то из теней замечал присутствие твари или рисковал разбудить меня после целого дня напряженных тренировок. Я стала гораздо спокойнее относиться к смерти, почувствовав какую-то удивительную размеренность происходящей вокруг меня жизни. Я больше никуда не спешила, не суетилась, не мчалась в тот же миг на поиски рыскающей неподалеку нежити. Я научилась философски относиться к своим успехам. При виде изготовившейся к прыжку твари больше не испытывала никакого трепета, как не испытывала удовольствия при виде содрогающегося в агонии тела или отвращения во время вырезания ценных клыков. А потом, когда эта мясницкая работа подходила к концу, привычным движением очищала меч от черной, въедливой и порой ядовитой крови, после чего неспешно интересовалась тем, насколько хватит этой твари для безбедного существования моих братьев теней, и если стояла глубокая ночь, все так же спокойно возвращалась на стоянку, чтобы закрыть глаза и досмотреть прерванный сон. Если же спать больше не хотелось, то безо всяких подсказок теней доставала мечи и, мысленно проигрывая недавнюю охоту, пыталась найти возможные или совершенные, но не ставшие фатальными, ошибки. Бродя по лесам и привыкнув к бродячей жизни, я почти забыла про уют и комфорт, присущий мне в прежней жизни. Меня давно перестало смущать купание в холодной реке или отсутствие зубного порошка. К счастью, наследие иаров избавляло от многих телесных неприятностей, включая повышенную потливость или ненавистный кариес. У меня выработали совершенно новые привычки. Я научилась спать на голой земле, не смущаясь отсутствием пуховой перины. Мне стало безразлично наличие попутчиков. Меня больше не волновали любопытные взгляды встречных торговцев. Не вызывали особых эмоций скептические гримасы старост, когда я приходила и, называясь фантомом, охотно бралась за любую работу, которую они могли предложить. Я также ровно приносила им останки убитых тварей. Равнодушно отворачивалась, когда видела выпученные глаза и отвисшие челюсти. Без особого интереса забирала деньги и также быстро уходила. С некоторых пор меня перестали трогать даже скапливающиеся в угрожающе распухшем кошельке лиры. Да и куда мне столько, если я живу как отшельница? Разве что броню новую сторговать. Оставив эту мысль бродить поблизости, я не стала спешить и не ринулась в город, едва поняла, что теперь могу позволить себе действительно хороший доспех. От спешки меня отучили твари, только и ждущие малейшие ошибки. А еще время. И тени, конечно, которые никогда не спешили с принятием решений. Но уж если чего задумывали по-настоящему, то больше не отступали. Поэтому я не стала торопить события. Сперва надо было подумать, как туда войти. И еще подумать, как потом оттуда спокойно выйти, не будучи проведенной на мякине. А для этого мне опять-таки требовалась информация. Желая узнать как можно больше, я снова обратилась к теням, и они, обрадовавшись как дети, дружно выдали такую кучу разрозненной информации, что я едва в ней не утонула. А когда начала детально разбираться, то едва ли не впервые за последний месяц почувствовала, как трещат мозги и туго ворочаются, задавленные деталями извилинами, потому что такого количества подробностей касательно всевозможного оружия и типов брони я не только не знала, но даже думать не думала, что они вообще существуют. И это, как сказали мне братья, еще только вершина айсберга, потому что совсем уж мелких нюансов касательно ковки, сплавов, обработки металла даже они не знали. Но мне за глаза и за уши хватило и того, что они выложили прямо в мою память, едва не заставив ее задымиться и расплавиться от такого угрожающего количества новых сведений. Как оказалось, легкая кольчуга, которой меня одарил кузнец в Заречье, полное фуфло и самое что ни на есть дешевка, ширпотреб, которым пользовались только самые бедные, нескладные и невезучие. Про то, что принесли мне звери равнины, вообще молчу. Проще выбросить, чем перековать. Не зря Кречет так скривился, когда ее увидел. О кожаных нагрудниках просто забудем. В Алионе такие были в каждом доме, потому что дешевле и проще уже просто некуда. А вот моя броня из пластинок, на которую я так долго катила несправедливую бочку и которую неожиданно признал даже придирчивый сосед Кречета, против ожиданий оказалась весьма неплохой. И не такой уж часто встречающейся, потому что простые кольчужные кольца в ней были специально усилены стальными пластинами, вшитыми с помощью стальных же колец туда, где требовалась наилучшая защита, то есть в районе груди, живота и спины. Правда, на моей броньке пластины были только на груди, но это уже нюансы. А вообще-то их шили там, где требовалось, таких размеров, как хотелось. Причем чем меньше были пластинки, тем прочнее, тяжелее и, соответственно, дороже был доспех. Более того, их могли нашивать по отдельности, а могли, и это ценилось гораздо выше, внахлёст. При этом закрывать друг друга они могли на одну треть или даже наполовину ширины, отчего напрямую зависели свойства, подвижность и, разумеется, цена. Самыми дорогими были именно пластинчатые доспехи, сочетавшие в себе обычные кольчужные рукава и надежно укрепленную переднюю и задние части. Размеры какие угодно, от коротких, едва прикрывающих зад для всадников, до длинных, доходящих чуть ли не до колен, для копейщиков и всех остальных, кому требовалось надежно прикрыть тылы. Рукава могли быть длинными или короткими, но в этом случае для них обязательно предусматривались наручи. Поверх брони чаще всего надевались наплечники, на ноги – наголенники, ну или наколенники. Шея защищалась сзади бармицей, спереди – нагрудником, если кто желал таскать на себя лишнюю тяжесть. Лицо закрывали шлемами, забралами, как у наших рыцарей, или же простым наносником, который опять же мог быть фиксированным или подниматься кверху для лучшего обзора. В общем, сведений куча, а разобраться в них хрен сумеешь, особенно тогда, когда я в жизни подобными вещами не интересовалась и пламенной страсти к железкам сроду не испытывала. Касательно материалов и сплавов я даже вникать не стала, это было лишним. Но твердо усвоила лишь одно. До настоящей стали народ здесь еще не додумался. Технологии пока не позволяли. Поэтому все местные кузнецы старательно искали способ, как совместить нужное с полезным. То есть, как сделать броню и прочной, и в то же время легкой. Однако, насколько я поняла, удавалось это очень редким мастерам, чьи шедевры ценились не просто на вес золота, а буквально вырывались зубами, еще не успев как следует остыть. И наибольших успехов в этом деле успел достичь лишь один любопытный народ – с короны. Причем любопытный не столько из-за названия или того, что они единственные жили на самой границе степи, ничуть не страшась близкого соседства Неверона. Не тем, что никогда не стремились образовывать отдельное государство, а как и много веков назад занимались лишь одним единственным. Хотя и очень большой для Буалара город с населением в несколько сотен тысяч человек. Даже не тем, что подавляющее большинство скоронов были исключительно воинами и заодно искуснейшими кузнецами, но еще и тем, что им единственным во всем мире был известен секрет удивительного металла под названием адарон, из которого получались невероятно прочные, легкие, гибкие, но безумно дорогие доспехи, иметь которые посчитал бы за честь правитель любой страны. Слово сказать, из адарона и оружие ковалось, но мало, слишком мало, и слишком уж оно было дорогим. Хотя, если тени все правильно рассказали, то такой клинок, имея вес не больше 1 кило, без особого труда рассекал даже панцирь рирзы и был настолько прочен, что выкованная из него шпага не сломалась бы, наткнувшись даже на танковую броню. И вот об этом я уже задумалась серьезно. А задумавшись, твердо решила, что если когда-нибудь разбогатею, то непременно заполучу себе такой доспех и заимею хотя бы 1 такой клинок, при условии, что он действительно окажется так хорош, как расхваливали мне братья. Другое дело, что копить на него я могу всю оставшуюся жизнь. Но унывать или выходить ради этого грабить на большую дорогу мне тоже ни к чему. «Будет у тебя адарон», — с какой-то железной уверенностью пообещал ас, когда я задумчиво озвучивала свои неслыханные и беспрецедентные по наглости притязания. «Как только время придет, обязательно будет». Я пожала плечами. «Будет, так будет». А вслух только сказала, что ловлю его на слове. «Да и куда мне сейчас рваться? Зачем гнаться за мечтой? Сперва надо увидеть, потрогать, убедиться, что мне это подойдет». «Гайда, ты просто невозможная!» — расхохотался на мои рассуждения Бер. «Еще даже на 1 чешуйку адарона не скопила, а сидишь и прикидываешь, подойдет ли она тебе, или даже время на такую ерунду тратить не стоит». «Ну и что?» — хмыкнула я. «Да ничего. У нас короли мечтают заиметь полный доспех из адарона. За оружием из него в очередь становятся знатнейшие воины и богатейшие люди всех королевств. Получить в подарок хотя бы нож считается высочайшей честью и признанием несомненной доблести, а ты? — А я хочу сперва все проверить, — кивнула я невозмутимо. — И вот так, когда решу, что он мне подойдет, то заплачу любые деньги, если он того стоит. — Ну, Гайда! Я тонко усмехнулась. Порой братишка бывает так наивен, что верит любой игре. А поскольку я за последнее время успела неплохо всех их изучить, то мне ничто не мешало иногда поводить их за нос в свое удовольствие. Одна беда. Мои мысли они считывают все так же быстро, как и раньше. Поэтому всего 1 неосторожная идея и... «Гайде!» — возмущенно завопил обманутый в лучших ожиданиях Бер. Я усмехнулась шире и, завернувшись в плащ, закрыла глаза. Но не все же им надо мной измываться. Иногда и той же монеты получить не мешает. Может, тогда они поймут, каково это, когда тебя кто-то нагло подкалывает и не получает за это никакого наказания. И, может, поймут тогда, что я за последнее время очень сильно изменилась и больше не собираюсь спускать им подобные шалости. Да и устала я, если честно. В последнее время мне стали сниться слишком тревожные сны. Глава 15. В очередное село я завернула по чистой случайности. Соль у меня подходила к концу. Да и хлеб уже 2 дня как закончился. Поскольку без соли в лесу даже самым непривередливым бродягам приходится туго, а к местным хлебам, отдающим легкой, но очень пикантной горчинкой, я как-то незаметно привыкла. То заехать в деревню все-таки стоило. Заодно новости узнать, про тварей пораспрашивать. Не особо, конечно, надеясь на работу, но чем Айд не шутит. В общем, решили зайти, несмотря даже на отсутствие заманок на дорожных столбиках. Деревня оказалась так себе, серединка на половинку. Не самая богатая, не самая бедная. Домов около 30 с хвостиком. Ни роскошных, ни обшарпанных. Все средненько. Однако небольшая площадка в центре имелась. а на ней, как и положено, на заманном столбе висели кусочки пергамента, где можно попробовать поискать работу. Этакая доска объявлений, которая сразу позволяла приезжим определиться с наймом. Кому к кузнецу, кому на сельские работы на период посевной, кому за тварями поохотиться. Очень удобно. И старосту лишний раз тревожить по пустякам не нужно. Кому надо, найдет свою объявку, прочитает, подумает. А там и отправится выяснять подробности. А если не устроит предлагаемое, тут же развернется и пойдет пытать счастье дальше. Проехав полупустую деревню насквозь, весна, чай, все в поле да в лесу заняты, я беспрепятственно добралась до упомянутого столба. Следом, конечно же, увязалось несколько местных мальчишек. Но я не обращала внимания. Пускай глазеют любопытные. Им в таком возрасте все подряд интересно. А профессия охотника кажется самой нужной, благородной, востребованной и романтичной. Пускай. Переубеждать никого не собираюсь. И доказывать, что грязи в ней, вопреки домыслам, хватает тоже. Порой вообще на мясника походишь, когда тварь убьешь, а потом сидишь и гадаешь, какой орган у нее надо отрезать, чтобы поверили, что настоящее. У кого зубы выдерешь с мясом, у кого лапу с когтями отрубишь, а кому-то и в брюхо надо залезть, чтобы вырвать оттуда поджелудочную железу или пузырь с желчью, за который некоторые маги могли заплатить немалую денежку. Я-то сама к магам благоразумно не совалась, и к тем деревням, где Лин чуял присутствие ведьмы, старалась не приближаться. А твари, если были какие поблизости, уничтожала просто так, не ставя о том никого в известность. В этой деревеньке, как уже, наверное, стало ясно, никакой ведьмы не было. То ли померла давно, то ли вовсе сюда никто не стремился. Впрочем, оно и понятно. Сегодня через два пути начинались владения Эрхаса Дагана, возле которых я уже второй месяц кружила, как ворона над свалкой, не рискуя переступить границ. Побывала я и в Цивине, и в Таране, и в Арине, и даже в соседнюю Эиру заглянула, хотя в северные земли заходить пока не планировала. Попутешествовала по восточному Лейну, попутно изучая нехитрый местный быт и несложные законы. Краешком захватила даже расположенную западнее Виру. Да, вольные земли были богаты на эрхи. Можно полжизни потратить, но так настоящий Валион и не выбраться. Потом, конечно, насмотревшись на местные реалии, я вернулась в Южный Туран, потому что свои дела на юге еще не закончила. Снова покружила, с каждым днем забираясь все дальше от обжитых мест и выслеживая отбившихся, ненайденных, затаившихся в глуши тварей. Затем подобралась поближе к деревням. Опять уехала, поохотилась то там, то тут. Чуть ли не во всех ближайших весях засветилась со своим закрытым лицом и красавцем-демоном под седлом. Кое-где меня даже узнавать стали, потому что молва, хочешь не хочешь, далеко впереди бежит, сообщая всем желающим, что где-то по округе бродит новый охотник, берущийся даже за сомнительную работу. В общем, прославилась. Но в Даган так и не сунулась. Нет уж, хватит с меня общения с местным бароном. И не только я, между прочим, так считала. Поэтому неудивительно, что никакие ведьмы не совались в этот неблагоприятный эрх и огибали его далеко стороной, селясь где-нибудь подальше к югу, там, где места поспокойнее и где за свою шкуру опасаться почти не надо. На этот раз у заманного столба было на удивление пусто. Ни работяг, ни местных, ни случайных гостей, завернувших в стоящий у ворот трактир, чтобы пропустить кружечку эля. Один старый дед сидит возле колодца и хитро щурит подслеповатые глаза, глядя на то, как постепенно проходит мимо него жизнь. Я подъехала ближе и, не слезая с седла, быстро пробежалась по объявкам. Так, ничего интересного. Разнорабочие в поля, подмастерье кожевника, помощник кузнеца. Ближайший городок, расположенный в дне пути на север, набирали людей в городскую стражу. Причем давно уже набирали. Объявка и помокнуть, и пообтрепаться успела. Что они там, жрут своих стражников? Или текучка слишком большая? Наверное, не платят ни черта, вот и ищут до сих пор. Но мне это не интересно, а больше ничего стоящего не обнаружилось. Короче, опять облом. Я выпрямилась и развернула Шейри к выходу. — Господин ищет работу? — вдруг проскрипел от колодца дед. — Да, — дружно обернулись мы с Лином, внимательно глянув на старика. — Господин Рейзер? — задал он набивший уже оскомину вопрос. — Нет, вольный охотник. — А-а-а, тогда зря приехал. — Охотник, работу твою уже взяли. Я неприятно удивилась. — Кто же это и когда? Отряд Хаса вчера утром приехал. Староста 2 дня тому письмо в город отослал насчет появившейся твари. Вот они и прибыли. А как о цене сговорились, так и уехали. Еще до вечера. И заказ твой заодно с собой забрали. Я озадаченно нахмурилась. Королевские хасы? Да еще целым отрядом? Точно! Закивал дедок, по-стариковски щурясь на ярком солнышке. Человек 8 сюда явилось, железками увешанные, как квек по осени ягодами. А как про тварь узнали и местных всех порасспросили, тут же уехали все разом, на север куда-то. Я нахмурилась еще больше. Странно, если уж староста вызвал хасов, королевских разведчиков, местную элиту и первых спецов в отношении тварей, с которыми соперничали лишь рыцари ордена карающей длани и, конечно же, крепко сбитые отряды рейзеров. Тоже непростых, а матерых и жуть каких опытных, то дело должно быть серьезным. Просто так ни один управляющий не потревожит хасов, да еще целый отряд. А они, в свою очередь, без причин тоже не появятся. Сперва заедут проверить, разузнать, выяснить все толком, чтобы не получился, так сказать, ложный вызов. Если надо, маги потом остальному отряду свистнут, а у них, как утверждал Ас, в каждом отряде приличный маг имеется, и остальные быстро соберутся в рейд. Но раз уж сразу толпой приехали, раз почти не задержались в деревне, то тварь должна быть опасной, и о ней они должны были знать заранее, еще до того, как здешний староста прислал сигнал о нападении. «Говорят, уже с 2 дюжины дней тварь по лесам орудует», — как прочитал мои мысли старик. «Народу, — сказали, — кучу сожрала. Из гильдии за ней сперва 2 рейзеров послали. 6 дней тому. Но они не вернулись и вестей никаких не прислали. И вот тогда уже забили тревогу». Я понимающе прикрыла веки. Да, в этом отношении дела тут были поставлены строго. Если рейзер не возвращался в оговоренный срок или не прислал о себе весточку, что, дескать, жив и просто задерживается, на 2-й день после нарушения срока эрдал местного отделения гильдии, командир по-нашему, отправлял на его поиски кого-то еще и местных оповещал. Всем, кто мимо шел, наказ давал, чтобы проверили, в чем дело. И святошам весточку слал, чтобы были, если чего, наготове, поскольку в округе, возможно, появилась крупная тварь. За последнее время я многому научилась и хорошо понимала, что такая суета была более чем оправдана. У некоторых опасных тварей очень короткий цикл размножения, всего в 2-3 недель. Упустишь такую, и получишь потом полноценное гнездо. А с ним бороться гораздо труднее, чем с отдельной тварью. И мороки с одиночкой всякой меньше, чем с народившейся и очень голодной стаей. Поэтому, когда пропали без вести сразу два рейзера, Эрдал верно забил в набат. Это значило, что тварь не только очень опасна, но и, возможно, уже успела свить себе гнездо. Поэтому не зря сюда сразу прислали хасов. И не зря прислали целый отряд. 8 человек опытнейших рубак. Это надо сказать вам. Сила. Причем рубак не первый год имеющих дело исключительно с порождениями мрака и отлично знающих, с какого конца браться за меч. Я быстро прикинула что да как, а потом тронула прислушивающегося демона пятками. «В какую, говоришь, сторону они уехали?» «На север, господин. Тут-то дорога одна, не ошибешься». «А рейзеры ваши где пропали?» «Возле больших болот». «Это где?» — уточнила я, уже направившись к выходу. Старик махнул рукой. «А, там, где раньше мельница старая стояла. Только на полдня пути дальше. Еще реку увидишь, мелкая и тиной уже поросла. А если по руслу подняться, то в болото как раз и упрешься. И тянутся они, ой, как далеко!» Я кивнула, и Лин, не дожидаясь команды, сорвался с места, до смерти перепугав выведшую на улицу бабку с ведрами. Нам вслед понеслись возмущенные вопли и какие-то нелепые угрозы, но я даже оборачиваться не стала. Пусть вопит себе, пусть надрывается, а мне бы хасов успеть нагнать, и если получится, перехватить ту тварь прямо у них перед носом. Старик же проводил исчезающие вдали Шейри внимательным взором, сплюнул с губ медленно оседающую пыль, покачал головой, когда напуганная быстрым всадником бабка визгливым голосом побежала жаловаться старости. А потом услышал от подбежавшего мальчишки жадное: «А куда они поехали, деда?» Погладил его по вихрастой макушке и, прижав к себе, тихо вздохнул. «На смерть они поехали, мальчик. Как ни печально, но только на смерть». Мы мчались по дороге, как угорелые, придерживаясь северного направления и пытаясь не пропустить указанную стариком заброшенную мельницу. Времени было примерно около полудня. Хасы ушли из деревни вчера к вечеру. Значит, только-только должны напасть на след твари, добраться до болот. Дед же сказал, еще полдня пути. За вчера они бы точно не успели, да и рисковать бы попрасну не стали. И значит, именно в эту ночь что-то должно было решиться. Я не сомневалась, что хасы, будучи опытными воинами, на рожон не полезут. Сперва все изучат, потратят на это день, на изучение местности. Попытаются выследить тварь и отыскать ее гнездо, если таковое имеется. Причем именно днем, при свете солнца, когда нежить забилась в нору и пережидает смертоносные солнечные лучи. Но это значит, что какое-то время у меня есть. А если они еще не успели ее найти, то имеется неплохой шанс успеть к ней первой. Прямо на ходу, отбросив всякую осторожность, я потянулась к знаку, доверяясь второму зрению. И пока Лин черной стрелой несся по проселочной дороге, пугая встречных птиц, мысленно уже обшаривала окрестности в поисках знакомого темного пятна, которое подсказало бы нам правильное направление. Сейчас у меня получалось гораздо лучше искать тварей с таким хитроумным радаром, как довольно быстро получалось войти в нужное состояние и проворно обшарить все ближайшие поляны на предмет подозрительного шевеления. Но пока впереди было пусто. Завидев далекую речку, Лин самостоятельно свернул и, лихо перемахнув на другой берег, понесся дальше. Так, попробуем взять больший радиус с прицелом на северный сектор. Юг, восток и запад мне пока без надобности. Хотя нет, северо-восток тоже имеет смысл посмотреть. Вдруг тварь только охотилась на севере, а гнездо спрятала совсем в ином месте. Мне уже не раз доводилось убеждаться, твари, особенно крупные и старые, были хоть и лишены привычного в моем понимании разума, однако патологическим идиотизмом точно не страдали. И гнезда свои прятали умело, ловко, хитро, прикрывая их дерном, опавшими листьями, поваленными корягами. Тогда как одна знакомая Рирза вообще додумалась забраться в дупло, чуть не провела меня, сволочь. Так что не стоит думать, что тварят дуры. Скорее, они просто бездумно жестоки и подчиняются лишь одному богу, ненасытному голоду. Но в уме им не откажешь, и в приспособляемости тоже. Так что не зря гильдия сюда сразу хасов отправила. Ой, не зря. Я сверилась с ощущениями и, не найдя поблизости никаких темных пятен, сдвинула зрение еще дальше, едва успевая следить за тем, как Шейри перепрыгивает овраги, буераки и упавшие стволы. Ему-то, в отличие от обычных коней, никакая дорога была не нужна. Демон мог стелиться черной тенью хоть по воде, хоть по топе, а хоть по каменистой насыпи. Его копыта не нуждались в подковах, его ноги почти не знали усталости. Он мог при желании отрастить даже острые когти, с помощью которых легко поднимался хоть на отвесную гору. Но пока вынужденно держался вблизи от петляющей дороги. Хотя бы до тех пор, пока я не дам четкое направление, по которому он потом полетит напрямик, минуя перелески, чащобы, опушки и все что угодно, лишь бы быстрее домчать меня до цели. До мельницы мы добрались оборота примерно за 2, ну, плюс-минус пару минут. Ненадолго задержались, чтобы убедиться, что тварью тут не пахнет, а потом снова сорвались с места. На этот раз, держась русла, указанной стариком реки, действительно мелкой, отчаянно петляющей, как и оставленная по левую руку дорога. Теперь дело пошло гораздо быстрее. Шейри, угадывая каждый поворот вертлявой речушки, несся напрямик, презрев все условности и законы гравитации. Даже у меня, привыкшей к его манере передвигаться, порой невольно замирало сердце, когда он сходу перемахивал какое-нибудь озерцо, распластавшись в безумном, длинном, почти бесконечном прыжке, для которого обычного коня пришлось бы отпаивать болотником 2 недели. И то, неизвестно, получилось бы. Алин брал любое препятствие сходу. Его не смущало ни глубина, ни чавкающая под копытами грязь, ни высота холмов, вообще ничего. Потому что за последний месяц мой персональный демон так сжился со своим новым телом, что уже даже не заикался о возвращении в облик мелкого, язвительного кота. Думаю, ему понравилось чувствовать себя большим и сильным. А еще ему понравилось подпитываться прямо во время бега. От того самого места, на котором я твердо сидела, и о котором приличные девушки не больно-то говорят вслух. Но мы с Шерри уже давно друг к другу притерлись. Лин, привыкнув к роли транспортного средства, больше не возражал против своей эксплуатации мною. А я перестала жалобно пищать и придерживать поводья, когда он входил в раж и разгонялся слишком сильно. А со временем даже полюбила эту бешеную гонку, когда ветер в лицо, конская грива трепещет, как знамя, когда земля под копытами буквально летит, и каждую минуту кажется, что вот-вот ты во что-нибудь врежешься, потому что на самом деле это незабываемое чувство, острое, восхитительное, настоящий драйв. И единожды его почувствовав, потом очень трудно отказаться от соблазна повторить еще разок. Увлекшись погоней и поиском твари, я не сразу сообразила, почему Шейри вдруг начал замедляться, а вскоре и вовсе перешел на обычный галоп. В его исполнении — на ленивый прогулочный шаг, который после сумасшедшего полета казался совсем медленным, и от которого я вдруг ощутила себя как владелец ущербного запорожца рядом с пронесшимся мимо «Мерседесом» последней модели. Короче, улиткой себя почувствовала. Слабой, раненой и полудохлой. Остановившись на первом попавшемся пригорке, Шерри выжидательно замер, шумно дыша и внимательно оглядывая раскинувшееся внизу старое поле, на котором уже года три, наверное, никто ничего не сеял. Ждали, видимо, когда отдохнет для новых посевов и опять созреет для пашни. Деревня тоже была где-то недалеко, но отсюда не видно, скрыта за соседним холмом. Только и того, что от тракта, вон он виднеется, есть хорошо заметный поворот. «Лин, ты чего?» — удивилась я, когда поняла, что дальше мы, похоже, не собираемся. «Чего встал? Бензин кончился?» «Впереди люди!» — выразительно покосился желтым глазом демон. Я спохватилась, опомнилась, и, мысленно чертыхнувшись, тут же вспомнила, что живу теперь не в сибирской глуши, где людям днем с огнем не сыщешь, а давно уже в вольницу забралась, в которой народу много больше, чем на далекой окраине, и где каждое полоборота натыкаешься на какую-нибудь вяло бредущую по тракту телегу. Пристав в стременах, я быстро осмотрелась и тут же увидела, что Лин совершенно прав. По дороге, где-то примерно в полукилометре от нас, как раз в сторону невидимой отсюда деревушки, неторопливо брели три гнедые лошади с устало покачивающимися в седлах всадниками. Путники, наверное, или еще кто. Но беспечные... Я неодобрительно глянула на темнеющее небо, на котором оборота через три не останется ни одного светлого промежутка, и покачала головой. Они торопятся, всадники, к дому. То ли не боятся слухов о твари, то ли не знают о ней, а то ли в себе уверены, вот они спешат уйти с дороги до темноты. До деревни-то им еще пару часов топать, но в таком темпе они, пожалуй, лишь к ночи доберутся. Лин нетерпеливо помялся и отступил на всякий случай в тень. «Пусть проедут», — пояснил он, когда я вопросительно посмотрела. «Мы времени немного потеряем, а я потом все равно нагоню». «Устал?» — заботливо спросила я, слезая с седла. «Есть хочешь?» «Не особо». «Все равно перекуси. Да и отдохнуть не мешает. Кто его знает, что там за тварь такая? Вдруг вторая Вирза?» Шерри пожал плечами и промолчал, а я с готовностью уселась под первым попавшимся деревом и похлопала по траве рядом с собой. «Ложись! Подождем!» «Действительно, пока проедут. Их отсюда хорошо видать. Как скроются, так и побежим». «Пообщаться с ними не хочешь? А зачем?» «Ну, про тварь, может, что слышали». «Если бы слышали, то шли бы шустрее», — резонно заметила я, доставая кусок хлеба и нарезая сыр. «А эти либо ничего не знают, и тогда зачем я к ним пойду? Либо знают, но ничего не боятся. Соответственно, или дураки, тогда мне с ними тем более обсуждать нечего, либо супер-пупер-профессионалы. А с последними, как сам понимаешь, нам бы сталкиваться не надо». Лин неожиданно втянул ноздрями воздух и странно кашлянул. — Вайде, ты знаешь, кажется, с ними маг. — Что? — вздрогнула я, так и не донеся до рта бутерброд. — Маг, но я не уверен, слишком далеко. А вот поисковое заклятие его вижу, стелется вдоль дороги, отслеживая нежить. Наверное, они поэтому не торопятся. — Ё-моё! Я аж подскочила на месте. «Да откуда тут взяться магу? Чего его сюда понесло? Без свиты, без кареты, без...» У меня в голове вдруг мелькнула диковатая догадка. «Мать вашу, Лин! А что, если это хасы?» «Королевские? Еще одни?» — усомнился Шерри. «Тогда уж скорее это рейзеры». «Да нет же, хасы! Те самые, за которыми мы с тобой гнались!» Демон нахмурился и смотрелся в далекие, едва плетущиеся фигурки всадников. — Ты думаешь? — А кто еще? Откуда тут взяться нормальному магу, который, к тому же, не жалеет сил на поисковое заклятие? — Ну, их же всего трое. — Вот именно! — дрогнувшим голосом подтвердила я. — Уже трое! Ты что, не видишь? У них три лошади в поводу идут, пустые. И те еле ноги переставляют, как будто тоже под заклятием. Или же устали смертельно. Да и люди выглядят не лучше, а движутся обратно к деревне, как будто... будто все уже закончилось. — Пойдем посмотрим поближе, — неуверенно предложил Лин, и я, недолго думая, отложила нетронутый хлеб. После чего подхватила мешок, привычно запрыгнула в седло и, наказав Шейре держаться в тени, осторожно двинулась навстречу. Вблизи всадники выглядели еще хуже, чем нам показалось издалека. Обессилевшие, измученные, с ног до головы покрытые плотной коркой серой пыли, с окровавленными лицами, где под засохшей пленкой не разглядеть даже глаз, с посеченными бронями, изодранными куртками, без шлемов и даже без щитов. Только по белым платкам на шее и можно признать в них знаменитых разведчиков короля. А еще по тускло блестящим на солнце рукоятям мечей, от которых ни один из всадников даже сейчас не отнимал руки. Я прикусила губу. Кажется, я не ошиблась. И кажется, это действительно те самые хасы, которых мы с Лидом спешили нагнать. Только теперь их осталось трое. Всего лишь трое из тех восьми, что выехали вчера из той далекой деревеньки. Что случилось? Неужели они сделали глупость и полезли на рожон на ночь глядя? Или же неизвестная тварь оказалась хитрее и застала их врасплох? Блин, узнать бы, что там и как. Выяснить бы, жива та тварь, или они, потеряв большую часть отряда, все-таки забили гадину. Как же плохо в неведении. Я покосилась на замершего демона. А как я к ним подойду? С Лином могут узнать. Без него тут же на меч поднимут, приняв черт знает за кого. Одинокий тип, без коня и вещей, который зачем-то встречает усталых ратников на полпути. Как минимум возникнут вопросы. Как минимум я вызову подозрения. И даже если начну объяснять, что, дескать, помощь пришла, а конь у меня за деревом хоронится, мол, злобная скотина чужаков на дух не переносит, все равно вот так, с бухты-барахты, мне никто ничего не расскажет. Тем более, если охота получилась неудачной. А она, судя по всему, действительно провалилась. То есть они сегодня пятерых потеряли. Пятерых боевых товарищей, с которыми делили хлеб и соль, с которыми получали раны, отдыхали, смеялись. По бабам вместе ходили. Ну да, как же без этого? И вот теперь остались только втроем. Уставшие, израненные, окровавленные. Один и вовсе едва сидит. Двое других под руки поддерживают, чтобы не свалился в дорожную пыль. Хасы. Безошибочно определил Ас, когда я попросила его глянуть. Платки на шее белые, значит, действительно хасы. И ты права. Вероятнее всего те самые. Были бы это рейзеры, у них бы перстни имелись, а в перстнях камни красные, потому что цвет гильдии испокон веков алый. Точно так же, как у хасов белый, цвет короля, цвет самого Валиона. «Хреновые тогда дела!» — невесело заключила я. «Ас, как мне быть? Спуститься?» «Не стоит». Тут же отреагировали тени. «Видно же, до деревни идут. До ворот точно дотянут, а там их перехватят. И ты снова права, тебе они ничего не скажут. Даже в том случае, если убили тварь. Так что попробуй сама определить, есть ли что впереди. Если они с утра бредут, то, наверное, нападение случилось неподалеку». Я согласно кивнула, однако последовать мудрому совету не успела. На дороге, где-то со стороны холма, который мы с Лидом совсем недавно оставили, снова послышался нарастающий топот копыт, а всадники на тракте дружно встрепенулись. — Дерек, ты что, зов послал? — негодующе повернулся один из хасов к тому, что уже почти без сил лежал на конской холке. — Да, — скорее догадалась, чем услышала я. — Надо сказать, что Эрдала и остальных больше нет. Предупредить, чтобы послали за другим отрядом. Пусть поспешат. — Дурак, спятил так надрываться? Ты же еле живой. — Тварь важнее. Хасы зло переглянулись, но маг, видимо, это он и был, внезапно вздохнул и, потеряв сознание, рухнул на шею тревожно дернувшегося скакуна, заставив его испуганно заржать и заплясать на дороге. Я дернулась, забеспокоившись, что маг испустил дух. Но засуетившиеся хасы, вовремя успевшие подхватить товарища на руки, поспешно его ощупали, проверили повязку на груди, а потом облегченно перевели дух. «Давай вперед!» — властно велел тот воин, что недавно ругался. «Дерг выживет, а в деревню надо сообщить как можно скорее. Пусть отсылают весь в гильдию и в орден, что в окрестностях появился взрослый кахар. А мы потихоньку за тобой. Я присмотрю за этим болваном». Второй хас прижал руку к окровавленной груди, коротко наклонил голову, показав мне скрытую свежими ссадинами щеку. А потом вскочил в седло и, понукая измученного жеребца, помчался навстречу посланному на зов обессилевшего мага всаднику. Я же прикрыла глаза и крепко задумалась. Кахкар, помню я эту тварь. Слишком хорошо, пожалуй, помню. В нашу первую встречу она едва не разорвала меня на части. Караулила, очнувшись от долгого сна, знак Ишты. Бездарно его упустила, позволив мне приблизиться к нему на расстоянии вытянутой руки. А когда поняла, что промахнулась и дала возможность появиться хозяйке равнины, пыталась исправить свою ошибку. В тот раз только тени спасли меня от неминуемой смерти. Но это истощило их так, что потом пришлось 2 недели отпаивать собственными жизненными силами, как вампиров поить свежей кровью. И ежеминутно бояться, что даже этого может не хватить. И вот теперь снова Кахгар. Одна из сильнейших тварей в составе местного бестиария. Один из наиболее опасных, смертоносных и коварнейших подвидов нежити. Сущая бестия. Почти дотягивает по силе до полноценного демона. При этом она невероятно быстра, дьявольски разумна и до того хитра, что даже целый отряд специально подготовленных воинов не сумел застать ее врасплох. Я проследила за тем, как умчавшийся хас скрылся за поворотом. Взглянула на второго, который перетащил беспамятного мага к себе на седло, и теперь, держа его на руках, как ребенка, медленно тронулся с места, то и дело проверяя, дышит ли измученный товарищ. Потом поджала губы и тихо сказала: «Лин, ты их след сумеешь отыскать?» «По крови легко. А наследили, я думаю, они знатно. Тогда едем. Надо найти то место, где они сцепились с Хагаром. Если они успели его ранить, есть неплохие шансы завалить эту тварь». «Нет», — с сожалением отозвался изнутри гор. «Ты ошибаешься. Ты ошибаешься, сестра. С Кахаром они могли сражаться только ночью и проиграли. Значит, тварь вернулась в нору и за этот день успела залезать раны. Ты столкнешься со здоровым и полным сил чудовищем, Гайде. Не рассчитывай на то, что он будет слаб и невнимателен. Если его не убить сейчас, этой ночью он может по следам добраться до тех, кто уцелел вчера». «Может», — неохотно согласился гор. «Кахгары твари мстительные, они почти разумны». «Да, я заметила. Значит, медлить нельзя. И значит, нам некогда ждать, пока сюда направят второй отряд. Шерри беспокойно переступил копытами и поднял на меня тревожный взгляд. — Гайде, ты уверена, что справишься? — Нет, — честно ответила я. — Но разве это повод, чтобы отступать? — Будь осторожнее, — только и сказал демон, послушно разворачиваясь и спускаясь по другой стороне пригорка, закрываясь им от медленно удаляющегося Хаса. Тени против ожидания ничего не сказали, но по их выразительному молчанию я без труда поняла, что они хоть и не одобряют подобного риска, все равно никогда меня не остановят и не оставят, не бросят, не подведут, не предадут и сделают все, чтобы я, как и в прошлый раз, пережила эту ночь без серьезных потерь. Глава 16.